один набит соломой, другой из железа, и с ними лев, от которого даже не жди толку. Вот как видела Бастинда своим единственным глазом. Волки помчались. «Клочки в клочки!» — визжала волшебница вдогонку. Но страшилы и железный дровосек не спали. Они вовремя заметили приближение волков. — «Разбуди льва!» — сказал страшила. — «Не стоит!» — ответил железный дровосек. — «Это мое дело — управляться с волками. Я им устрою хорошую встречу!» И он вышел вперед. Когда вожак подбежал к железному дровосеку, широко разевая красную пасть, дровосек взмахнул остро отточенным топором, голова волка отлетела. Волки бежали один за другим. Как только следующий бросился на железного дровосека, тот был уже наготове с поднятым кверху топором, и голова волка упала на землю. 40 свирепых волков было у Бастинды, и 40 раз поднимал железный дровосек свой топор. И когда он поднял его в 41-й раз, ни одного волка не осталось в живых. Все они лежали у ног железного дровосека. — Прекрасная битва! — восхитился страшила. — Деревья рубить труднее, — скромно ответил дровосек. Друзья дожидались утра. Проснувшись и увидев кучу мертвых волков, Элли испугалась. Страшила рассказал ей о ночной битве, и девочка от всей души благодарила железного дровосека. После завтрака вся компания смело двинулась в путь.